Надо, чтоб колбас был сильный. Шупа раскрыл. О, нихуя ебашит плотно под биток. Бас ебашит плотно. Тупо отдыхаю, а тупо на падике сижу. Я и гляжу, как тёлочки отдыхают, а я с ними зажигаю. Я тупо с тёлками отдыхаю, на падике тупо отдыхаю. Тупо отдыхаю, самогончик наливаю. Я тупо отдыхаю, тупо пивас и полный расколбас. Нихуя себе пастуха лупит тупо по моим ушам. Я тупо с толками сижу и на них я гляжу. А потом я беру пожилой свой ряхлый пальчик и сую им в попочку. Я тупо отдыхаю, самогончик попиваю. Тупо-тупо бас-колбас, тупо полный расколбас. Тёлки и пацаны любого возраста все колбасятся под мой пожилой биток. А нихуя себе колбас, полный расколбасит. Я на падике сижу и на тёлочек гляжу. Тупо проходят старые бабки около меня. Но они не хотят меня. Но мне похуй, я с молодыми отдыхаю и васиком их угощаю. Они мне потом дают. Я тупо отдыхаю, на пакете бухаю, самогончик разливаю, бухаю и вас расколбас. А тупо отдыхаю, тупо-тупо отдыхаю с тёлками и с пацанами. Каждый день мы бухаем. Молодые тёлочки хотят моего писюна, но я им не даю, потому что я старый пиба. А вы, сука, да, а вы, сука, дай мне писюнчик. Не дам писюнчик, я не дам писюнчик тебе. Я не дам тебе писюнчик. Опа, да нихуя себе, басуха плотненько стелится, плотненько напекло. Тупо музло стелится на петло. И тёлки молодые тупо пляшут, отдыхают. Тупо с пожилым дедом, с дедом зажигают. А я тупо улыбаюсь и пивасик наливаю. А нихуя себе, пастуха плотно, блядь, ебашит. А я тупо отдыхаю, тупо мне на всё наплевать. Я пивасика разливаю, тупо пластиковые бокалы. И тупо, тупо, тупо все мы вместе зажигаем. Нихуя себе, ебашит плотненько напит. Тупо отдыхаю я, старый карамбит. А нихуя себе, какая тёлка возле меня тупо хочет моего пожилого коня. А нихуя себе, ебашит плотненько напит. С тёлками бухаем, тупо-тупо отдыхаем. Нихуя себе, я плотно застелил. Я пляшу, шу, с тёлками.